спондилит – воспаление всех или некоторых структурных элементов позвоночника, межпозвоночных суставов, дисков, тел позвонков. Спондилоартрит – воспаление межпозвонковых суставов. Спондилоартрит – анкилозирующий, болезнь, характеризующаяся преимущественным поражением суставно-связочного аппарата позвоночника, часто и конечностей, а также вовлечением в процесс внутренних органов сердца, аорты, почек, имеет склонность к хроническому прогрессирующему течению с развитием анкилозов. То же, что Бехтерева болезнь. Стаз. Остановка естественного тока крови или другой физиологической жидкости, например, желчи, мочи, слюны, в ограниченной области тела. Стафилококк – неподвижные грамположительные бактерии, располагающиеся обычно группами. Стекловидный слой эпидермиса – слой плоских лишенных ядер клеток, цитоплазма которых пропитана илеодином, расположенной между зернистым и роговым слоями эпидермиса. Стена – составная часть сложных слов, означающая сужение. Стеноз – сужение трубчатого органа или его наружного отверстия. Стенокардия – ангиомоторная. Возникновение при психоэмоциональном напряжении приступов ангинозной боли обусловлено спазмом патологически неизмененных венечных артерий сердца. Стилоидит – общее название дистрофических воспалительных процессов в сухожилиях в месте их прикрепления к шиловидному отростку, лучевой стилоидит или локтевой стилоидит кости. Стопа болтающаяся – периферический паралич всех мышц, принимающих участие в движении стопы, проявляющийся ее свисанием. Строма – соединительно-тканная опорная структура органа или опухоли. Строма ретикулярная, образованная ретикулярной тканью, например, строма костного мозга, селезенки, лимфатических узлов, миндалин. Струп – затвердевший слой свернувшейся крови или некрозированных тканей, прикрывающий дефект кожи. Суп – приставка, означающая расположение под чем-либо, ниже чего-либо, и второе – неполноту качества, свойства, обозначенного последующей частью слова. Субдеральное пространство – щелевидное пространство между твердой и паутинной оболочками спинного мозга. Супинатор – мышца задней области предплечья, вращающая предплечье к наружу и разгибающее руку в локтевом суставе. Супинация – вращательное движение предплечья к наружу до положения, при котором кисть обращена ладонью вверх, или движение стопы к наружу до положения, при котором ее медиальный край приподнят. Супинирование, смотри, супинация. Сустав – подвижное соединение костей, при котором их концы, суставные поверхности, разделены суставной полостью, содержащей синовиальную жидкость. Сустав болтающийся – патологическое изменение сустава, при котором в нем значительно увеличен объем пассивных движений, в том числе в необычных плоскостях, что приводит к утрате суставом основных функций, наблюдается при растяжении и расслаблении суставной капсулы и связок, периферическом параличе мышц, дефектах или деформациях сочленяющихся концов костей. Сустав ложный – стойкое нарушение целости или оссификации кости с наличием патологической подвижности на ее протяжении. Суставная мышь. Свободно расположенный в полости сустава фрагмент его тканей или обезиствленный сгусток фибрина. Сфинктер. Круговая мышца, сжимающая полый орган или замыкающая какое-либо отверстие. Сыпь – это общее название наружных очаговых патологических изменений кожи и слизистых оболочек. Бывает представлена однотипными морфологическими элементами, например, папулами, или одновременно различными морфологическими элементами, например, эритемой, папулами и прочее. Полиморфная сыпь.